Глава первая. Традиции постепенно терялись. Дедушка с бабушкой еще пили чай за круглым столом, покрытым кружевной скатертью, на которой желтела тень от тонкого фарфорового чайника с треснувшей крышкой. Крышка была заботливо склеена дедушкой. Скатерть, между прочим, связана собственноручно прабабушкой. А зеленые цветы по краям вывязаны ее сестрой, которая одна во всей семье умела вязать такие тонкие, нежные кружевные цветы, почему-то всегда зеленого цвета. Над столом висела старая люстра с тысячей маленьких звонких стекляшек, на комоде стояла узорчатая коробочка со старым пожелтевшим лото, которую обязательно доставали после чая и ставили на стол. Это была традиция. Лото после чая с пирогами и еще непременные разговоры обо всем на свете, которые Маша слушала, затаив дыхание. Обсуждали политику Кубы, историю побега Наполеона, рецепты приготовления моченых яблок, путешествия на Кон-Тики, растительность Средней Азии и тысячу других невозможно интересных вещей. Бабушка вязала крючком свои бесконечные шали. Дедушка потягивал остывший чай с ароматом яблок. А Маша, папа и мама раскладывали деревянные бочонки на плотных треснутых карточках с цифрами, пахнувших, как паутина, в углу за печкой. Чайник разбился. Люстру поменяли на современную. Скатерть убрали в комод, бочонки из лото растерялись один за другим. И бабушка с дедушкой умерли. Теперь за чаем собирались втроем — родители и Маша. Конечно, беседовали по-прежнему, но чаевничали не каждый день, а только по выходным, и беседы стали не такими интересными. Маша пару раз пыталась расстелить на столе старую скатерть с зелеными цветами, но родители недоуменно пожимали плечами. Зачем, если есть такая красивая клеенка с геометрическим рисунком? И Маша отступала, сворачивала скатерть, аккуратно складывала в большой пакет и возвращала на место в верхний ящик комода. Правда, совместный чай по выходным еще оставался, и оставалось яблочное варенье, то, как его варили. Маша привозила на дачу своих друзей, и все садились под самой старой яблоней ранеткой, раскинувшейся около дома, чистили яблоки, складывая кусочки в огромные тазы, а потом мама заливала все это богатство сахарным сиропом и варила так, что по всей деревне расплывался запах яблочного варенья. Папа аккуратно раскладывал варенье по банкам, и банки прятали в погреб. Но традиции постепенно терялись, разбазаривались со временем так бездумно, что Маше иногда становилось до слез обидно. Родители приезжали на дачу все реже, друзья предпочитали отдыхать на курортах за границей, где было все включено. Когда Маша слышала это «все включено», ей сразу вспоминалась бабушка, всю жизнь экономившая электричество и любившая покрикивать, войдя в дом: «Почему у вас все включено? А? Тут лампа, там лампа, здесь два светильника горят. Ишь, устроили иллюминацию средь бела дня!» И Маше казалось, что друзья приезжают на такие курорты, где все залито безжалостным светом тысяч ламп, от которого некуда деться. Она вышла замуж. Родился Костя, которого чуть ли не с самого рождения стали привозить на их старенькую дачу. Маше было там хорошо. Несмотря на туалет на улице и стирку руками в холодной воде, а вот Игорь быстро начинал ныть, хочу домой, хочу в город. В лесу ему было скучно, на реке ему было мокро, в саду скучно и мокро. Он был до мозга костей городским, и даже деревенская тишина с пением птиц по утрам и стрекотанием ночных кузнечиков нервировала его. Он любил просыпаться под шум машин. А откуда же возьмется шум машин в маленькой деревеньке, до которой даже асфальтовую дорогу не проложили, и 5 километров от леса шла кривая ухабистая колея? Когда они развелись, Игорь сообщил: «Машка, ты меня знаешь. Помогу всем, чем могу, но в твое Простоквашино я больше не ногой». «Сдалась мне там твоя нога?» — парировала Маша. «Только грядки топчешь, и не Простоквашино, а Засорино». «Засорино!» — закатил глаза супруг, теперь уже бывший. «О, прекрасное Засорино, которое я больше не увижу, надеюсь, никогда! Милые, добрые засоринцы, живите в мире и спокойствии, не лицезреть мне отныне ваши рожи, не обремененные интеллектом, и слава Богу!» «Иди нафиг», — сказала Маша, — «сам ты рожа, не обремененная интеллектом». В глубине души она признавала некоторую правоту за Игорем, что не мешало ей любить деревню нежной любовью. И Костя обожал Засорино. Там был лес, была река, там были его приятели, мальчишки, которых родители привозили на все лето к бабушкам, дедушкам. В общем, полное раздолье. Они приезжали вчетвером с Костиными бабушкой и дедушкой, сразу затапливали печку-голландку, и пока она трещала поленьями, Маша доставала сваренную еще в городе картошку, резала колбасу, обжаривая кружочки на сливочном масле. Колбаска сердилась, шипела, плевала с маслом в разные стороны. И Маша проворно отскакивала от плиты. Потом довольный Костя лопал колбасу, закусывая ее картошкой. И, казалось, даже волосы у него вставали заборчиком от удовольствия. «Классно, что приехали!» — мычал он с набитым ртом. «Только б завтра дождя не было!» День, когда они потеряли их маленький дом, стал для Маши черным. Ей было очень стыдно за то, что даже известие о болезни матери она восприняла не так остро, как решение родителей продать дачу, чтобы хватило денег на больницу. Когда она позвонила отцу и заикнулась о том, чтобы пожертвовать машиной, а не домом, он отрезал: «Машина нужна для дела, а дача — блажь, баловство. И без дачи можно прекрасно обойтись». «А как же Костя?» — хотела спросить Маша, но промолчала. Отец весь был на нервах, и убеждать его в том, что внуку необходимо уезжать на лето из города, было бесполезно. «А если ты хочешь для Кости хорошего отдыха, то начинай нормально зарабатывать и вывози его на море», — безжалостно прибавил отец, словно прочитав ее мысли. «А то все гораздо пользоваться родительским, на свое, видишь ли, заработать не могут». Маша так опешила от его злых и несправедливых слов, что даже не нашлась, что сказать. Отец положил трубку, а через 2 месяца домик в Засорине продали семейной паре, которая собиралась поселить там своих старых родителей.